молчания час, и я смотрю, как слезы текут. Текут у всех по щекам, грустно нам, ведь мы уйдем навсегда. Прощай, любимый мой класс, тебе пою я песню свою о том, что детство прошло и путь замело навеки в него. Прощай же детство, прощай, таков жизни путь. Я буду все вспоминать и радость, и грусть. Ты со мной навсегда, милое детство, прощай. Теперь не надо спешить нам на урок, класс пустый далек. Звенит последний звонок, он теперь зовет уйти за порог. Могу считать и писать, спасибо вам, учитель от мам. Наступит осень и вновь в школу пойдет, но кто-то другой. Прощай же детство, прощай, каков жизни путь. Я буду все вспоминать и радость, и грусть. Ты со мной навсегда, милая.